Глава 4. Пробежавшись по статьям о воспитании детей и не найдя в них ничего конкретного о подростках расы драконов, я отправилась в флудилку. Значок показал, что в сети есть 5 пользователей. Может, они что-то подскажут? Быстро написала. «Всем добрый день. Есть кто-нибудь, специализирующийся на юных драконах?» Неутешительные ответы посыпались сразу. Эльза. «О, это сложно». Агата. «Кажется, леди Оливия – специалист по уходу за драконами». Лиана. «Она по ездовым, которые без двуногой ипостаси». Агата. «А, точно. А вашему сколько лет?» 14. Ответила и поставила унылый смайл. «Ну что за секретность-то такая? Может быть, у герцога стоит какой-то доступ попросить?» Аннетта. «Мне кажется, что в переходном возрасте у всех подростков проблемы одинаковые. Может, расскажете, с чем именно вы столкнулись?» «Парень не идет на контакт. Вообще меня к себе не подпускает. Не могу до него достучаться. А у меня всего месяц, чтобы познакомить его с особенностями жизни в моем родном мире». Мисс Оленька. «А вы откуда, если не секрет? Уж очень у нас имена похожи». «С земли». «Вы тоже?» Мисс Оленька. «Да, как здорово. Нужно встретиться как-нибудь в реале». Встретиться в реале и поболтать на все попаданские темы было бы, конечно, замечательно. Но к решению моего вопроса эта встреча вообще не приближала. «Обязательно. Сразу, как только я выполню свой контракт». Аннетта. «Насколько я могу судить из опыта нескольких поколений своих предков, заслуженных гувернанток, нужно узнать, чего хочет ваш подопечный, и дать ему понять, что вам не все равно. Не будьте черствы, но и не доводите до панибратства. Попробуйте разделить с мальчиком его интересы». «А вот это очень полезные советы». «Благодарю, попробую», – написала и откинулась на спинку стула. «Что мы имеем? Рафаэль не хочет уезжать, а я тот человек, который приближает ненавистный день. Это наш всем главный камень преткновения. Значит, мне нужно попробовать зайти с другой стороны. Допустим, я предложу Рафу объединить усилия и вывести графиню на чистую воду. А сама в процессе этой секретной операции незаметно буду рассказывать подельнику о земной жизни. Может быть, посмотрим вместе какой-нибудь сериал и послушаем музыку. Я объясню ему принцип работы наших соцсетей. Конечно, предостерегу от мошенников и от всяких опасных сообществ. Жаль, конечно, что в межмировую глобальную сеть не входит земной интернет, а контент можно найти только в специальных библиотеках. Но я приложу все усилия. Ну что ж, вот и вырисовывался план дальнейших действий. Однако для успеха нужно все же понять, как именно выводить на чистую воду невесту герцога. Я попрощалась с обитательницами форума, пообещала вернуться, чтобы рассказать, как продвигаются дела, и ушла с сайта. Затем в поисковой строке набрала «Высший свет жемчужной империи» и погрузилась в изучение. Эта информация засекречена не была, и мне сразу же выпало множество статей о семье жемчужных императоров, о великосветских приемах и новостей из жизни межмировой коалиционной знати. Я быстро нашла объявление о помолвке герцога Родинского, который Райлен Рейнский, с графиней Гриттой Слот из рода Оловянных, и принялась разглядывать фотографии с прошедшего по этому поводу приема. Драконица и правда оказалась красавицей, под стать жениху. Миндалевидные, пожалуй, вытянутые к вискам сильнее, чем у людей яркие зеленые глаза, были особым украшением ее идеального лица. Правда, и медовые локоны, собранные в высокую сложную прическу, и пухлые губы, и идеальная фигура в форме песочных часов сами по себе могли украсить любую девушку. Глядя на этот ходячий эталон красоты, я была приуныла и даже на миг допустила, что Рафаэль все же мог в нее влюбиться вопреки всем присущим юным драконам особенностям характера. Но тут мне на глаза попался интересный снимок. Фотограф поймал момент, на котором стоявший чуть поодаль от принимавших поздравления герцога и графини, Раф смотрел на невесту дяди. И была в его взгляде одна сплошная брезгливость. Парень выглядел так, будто ему дохлую крысу к носу поднесли. Я даже проморгалась, чтобы убедиться в том, что мне не померещилось. Тогда я стала специально искать подобные снимки. И нашла. Но не только их. Когда стала особо приглядываться взглядом гостей на графиню, обнаружила, что и сам герцог на свою невесту смотрит без малейшей любви и тепла. И я, конечно, помнила его слова о том, что брак у них договорной, но все же думала, что между этими двумя драконами хотя бы плотское желание присутствует. Но нет. Так равнодушно не смотрят на женщину, которую хотят. Я задумалась, продолжая листать фотографии. К моменту, когда за мной пришла горничная, в голове оформился некий план. Поэтому я очень обрадовалась тому, что за столом мы с герцогом оказались одни. «Рафаэль решил продолжить свое затворничество?» – спросила я, усевшись за стол. Слуги поставили перед нами тарелки с мясным рагу и разлили в бокалы выбранные напитки. В мой налили домашний лимонад. «Я последовал вашему примеру и тоже решил на племянника не давить». Я одобрительно кивнула. «Правильно. Знаете, милорд герцог, я хотела бы задать вам несколько откровенных вопросов и хотела бы получить честные ответы. Это нужно для дела. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Разумеется. И зовите меня Райлен». «Благодарю, Райлен. Так вот, я бы хотела узнать о недостатках вашей невесты». Расскажите мне, пожалуйста, что вам в ней не нравится. Понимаете, я бы могла попробовать обратить внимание Рафа на эти моменты и таким образом остудить его пыл. Дракон вскинул на меня удивленный взгляд и отложил приборы. То есть вы собираетесь решить нашу проблему с другой стороны? Не стоит, Ольга. Даже если Раф утратит интерес к Грите, моей жене будет некомфортно жить под одной крышей с бывшим поклонником. И ему все равно придется уехать к родителям на какое-то время. «Нет-нет, я сейчас о другом забочусь», — отмахнулась я ножом и вилкой от подобных обвинений. «Вы же не хотите, чтобы Раф продолжал в разлуке сохнуть по графине?» «А, вы об этом?» — с облегчением выдохнул герцог и опять взял приборы. «Конечно же не хочу. Что меня раздражает в графине? Дайте-ка подумать, с чего бы начать». «Я чуть кусочек баклажана мимо рта не пронесла. То есть у него целый список претензий? Занятно». «Начните с главного раздражителя», – подсказала я и все же засунула тушеный овощ в рот. «Ну, во-первых, Гриты всегда очень много. Когда она приезжает в мой дом, то как будто заполняет его сверху донизу. От нее невозможно спрятаться. Она дает распоряжение всем слугам одновременно, пытается навести везде свои порядки и засунуть нос во все мои дела». Я посмотрела на дракона с сочувствием. Он же понимает, что скоро такое будет 24/7. «Ну, она вживается в роль хозяйки, вам придется привыкнуть». С притворным сочувствием сказала я, уткнувшись в тарелку. «Даже пытаться не буду. Я уеду жить в свой полк. И вообще отправлюсь на какую-нибудь миссию в отсталый мир как можно дальше. Для зачатия наследника мне достаточно навещать жену раз в месяц». «Высокие отношения». Я прожевала кусочек божественно вкусного мяса и запила лимонадом. Теперь хоть стало ясно, почему Райлин отправляет племянника на землю на самом деле. Он просто не может таскать пацана за собой в командировке. И дома оставить его тоже нельзя. Поняла. Что-то еще? Грита постоянно ищет телесного контакта. Висит на моей руке, складывает руки на шею. Мне постоянно кажется, что если я зазеваюсь, графиня заберется мне на плечи и свесит ноги. И как он планирует с ней спать, если даже практически невинные прикосновения невесты вызывают в нем такой протест? Послушайте, Райлин, а почему вы выбрали в жены именно Гриту? Не имело ли смысл подыскать более подходящую вам девушку? Не удержалась я. Нет, не имела. У нас хорошая совместимость магических потоков и большой процент вероятности рождения сильного наследника. А драконицы вообще все не подарки. Только единицам из нас повезло встретить истинную. Поняла. Но давайте припомним что-нибудь более очевидное, что вызывает ваше раздражение. Я понимаю, что у такой красавицы сложно найти внешние недостатки, но мне нужно обратить внимание Рафа на какой-то конкретный изъян. Может быть, походка какая-то тяжелая или неприятный смех? Подсказала я, не особо надеясь на успех. Но Райлин, практически не задумываясь, принялся перечислять. Когда Грита о чем-то задумывается и перестает себя контролировать, она некрасиво заставается открытым ртом, и в уголках ее губ блестит слюна. А если берется что-то рассказывать и увлекается, то начинают ею брызгать и похрюкивать на веселых с ее точки зрения моментах. А еще она вульгарно отклячивает зад, когда садится. Ей кажется, что это сексуально, а мне хочется выбить из-под нее стул. Я сама едва не удержалась, чтобы не хрюкнуть. Просто представила эту картину и вся сжалась, чтобы сдержать смех. Наверное, даже покраснела от натуги, но попила водички и смогла вернуть беспристрастное выражение лица. Ну что ж, с этим вполне можно работать. Я бы еще хотела узнать, нет ли у вас книг по педагогике драконов. В сети я ничего не нашла. В моей библиотеке есть все. После ужина сходим. Доедали мы в тишине. Герцог был задумчив. И только изредка бросал на меня косые взгляды, будто хотел что-то спросить, но не решался. Я очень надеялась, что наш предыдущий разговор зародил его душе сомнения. Не то чтобы я прям так уж сильно переживала за личную жизнь Райлина, просто Рафаэле было искренне жаль. Парень ни за что, ни про что будет вынужден отбывать срок в нашей средней школе. А кстати, в каком городе и в какой школе парню придется учиться? Герцог говорил, что родители Рафаэля дипломаты. Может быть, этот факт избавит моего подопечного от общения с человеческими сверстниками? Об этом я Райлина и спросила по дороге в библиотеку. «Нет, Ольга, официального посольства Межмирового Содружества на Земле нет. Населяющие ваш мир люди о нас не знают, разве вы забыли?» «Я-то помню, но я человек простой, а если верить теориям заговора глобалистов, нашей планеты правит мировое правительство», — возразила. «Я подумала, что они могут быть в курсе». «Нет, не в курсе. Мы думали о том, чтобы заявить о себе и принять Землю в наше Содружество, но пока решение не принято, идет тщательное изучение и взвешивание всех «за» и «против». Мой брат и его жена работают в столице России и занимаются изучением ваших космических программ. Но ведь они состоятельные люди, да? Раф будет на семейном обучении, правильно? И мне хотелось бы понять, он вообще с родителями знаком? Общается? Разумеется, общается. Они регулярно прилетают в отпуск. И письма от них доставляют жемчужины без всяких задержек. А по поводу школы? Нет. Рафаэль пойдет учиться хоть и в платную, но в общеобразовательную школу. Так решили его родители. Они стараются не привлекать к себе ненужного внимания. «Это очень странно», – в очередной раз возразила я. Если они не хотят привлекать к себе внимание, то как будут объяснять внезапное появление сына-подростка? Об этом не переживайте. Они всем рассказывали о Рафи и говорили, что он пока живет у бабушки в Австралии. Кошмар. Бедный-бедный парень будет вынужден рассказывать одноклассникам сказки о своей жизни в стране, в которой ни разу не был. Надо его спасать.